лучше, поинтересовался я и налил себе стопку. Немного, благодарно кивнул парень. Хорошо, хмыкнул я, а теперь рассказывай, что Светлый забыл в единственном месте, где может получить заточкой в спину за спасение жизни. ТЦ, скривился он, заметил, к твоему счастью, улыбнулся я. Знаешь, вздохнул парень, я его не виню, мы же вырезали весь их род, нет, не так все их рода, женщин, стариков, большинство детей. Каждый из присутствующих имеет причины меня ненавидеть. Мы ведь дьяволы во плоти, заслуживающие лишь смерти, без особых эмоций констатировал парень, после чего налил себе треть стакана и сразу же прикончил. «Сам-то, не хочешь меня убить?» — с надеждой в глазах спросил он. «Не-а», — разочаровал я его. «Зря я-я-я», — протянул он. «Знаешь, мужик, они ведь правы. Пьяный сброд-то, они хотя бы не притворяются», — усмехнулся он. «Не стесняются быть теми, кто они есть, не скрывают этого. Мы же, в отличие от них, те еще лицемерные мрази. Клан Света». Тьфу, брезгливо сплюнул он и догнался водкой еще раз. Успевать за ним оказалось не так просто. «Так и что ты здесь забыл? Смерти ищешь?» — поинтересовался я. «Если бы это было так легко», — разочарованно вздохнул парень и впервые за весь разговор перевел взгляд на меня. Цвет его глаз казался мутно-серым, как и у большинства местных теневиков. Но это была искусная иллюзия, за которой скрывались ослепительно белые искры истинного света. «А тебе, собственно, какое дело?» — осмелев под градусом, спросил парень. «Как там тебя, Маркус?» — представился я. «Маркус», — передразнил парень, — «странное имя, северное». «Ага», — икнул он и протянул руку. «Денис». «Да вот знаешь, Дэн», — ответив на рукопожатие, улыбнулся я, — «есть у меня один порок, любопытство называется. С таким пороком в наше время долго не живут», — со знающим видом кивнул парень и прикончил очередную порцию выпивки. Дэна чуть повело, и он с трудом смог удержаться на месте. «Особенно новенькие, справившись с вертолетами», — продолжил парень, — «вот тебе совет, Маркус с севера, валил бы ты отсюда, пока можешь. Раз я еще ни разу не слышал твоего имени, значит, с главой ты еще не встречался». «Не-а», — подтвердил я, — «вот и не нужно тебе это», — заключил он. «Да делай, что делал, и уноси ноги отсюда, чем ты вообще тут?» «Ну это», — праздновал я, улыбнулся я и залил в себя новую стопку, закусив ее странным круглым огурчиком, получение лицензии стража. «О, стражи», — мечтательно протянул Дэн, — «защитники человечества, достойный путь, вот его и держись, а сюда больше не возвращайся», — буркнул он, едва не свалившись со стула от резкого движения рукой. «Этот местный глава настолько страшный, ха», — усмехнулся Дэн, — «если решишь остаться, этот самодовольный тупой придурок будет меньше из твоих бед», — напоследок бросил парень, после чего оставил на стойке две пятитысячные купюры и, пошатываясь, ушел. Преследовать я его не стал, энергия моих ящерок как раз была практически на исходе, и я решил скоротать оставшееся до этого момента время здесь. Несмотря на погром, народ продолжал приходить в паб, а многие стали охотно помогать бармену с устранением последствий мордобоя. Все-таки даже с таким контингентом взаимовыручка и помощь в квартале присутствует. Это приятно. Последние 15 минут я провел за флиртом с одной миловидной брюнеткой, но домой в итоге решил отправиться один, ведь там меня уже ждали. Общая сложившаяся в голове картинка происходящего в теневом квартале оказалась крайне занимательной, и завтрашней встречи с главой я ждал с особым нетерпением. «И снова здравствуй», — улыбнулся я, переступив порог своей квартиры. В коридоре, прямо перед входом в мою спальню, вверх ногами висела черноволосая девушка. Ее обманчиво хрупкое тело было переплетено плотным коконом плетей тьмы, лишая ее всякой возможности пошевелиться. Кошачьи глаза девушки безразлично смотрели в сторону, а внутренние эмоции выдавала лишь личико. И это была не злость, а интерес с некой степенью досады. Так иногда случается, когда некто очень уверенный в своих силах, но при этом способный признавать ошибки, попадается в нелепую ловушку. Правда, этот конкретный экземпляр был еще и гордым. «Опять молчим, да?» — с легким осуждением бросил я. «Что ж, тогда располагайся поудобнее, энергии в плетях хватит еще на трое суток». С этими словами я просто начал заниматься своими делами. Перебрал одежду, провел вечернюю тренировку в домашних условиях, постаравшись по максимуму задействовать все группы мышц. Телу еще было далеко до моей идеальной формы, и приводить его в порядок требовалось ежедневно. После тренировки я принял душ и закинул в себя легкий перекус, который купил в забегаловке на углу.